Спасение котенка. Как уже было сказано, аудиенция у высокопреподобного Виталия щедрой дарительнице была обещана самая незамедлительная, и, покинув гостиницу, путешественница двинулась в сторону монастыря. Белостенный и многоглавый, он был виден почти из всех точек города, ибо располагался на той его окраине, что была приподнята вверх и вознесена над озером. От крайних домов до первых предстенных построек, по большей части хозяйственного назначения, дорога шла парком, разбитым по высокому берегу, под каменный срез которого смиренно ложились неутомимые синие волны. Идя вдоль озера, Полина Андреевна запахнула шерстяную тальму поплотнее, так как ветер был холодноват, но вглубь парка с обрыва не переместилась. Больно уж хороший сверху открывался вид на вместилище вод, да и порывистый зефир не столько остужал, сколько освежал. Уже неподалеку от монастырских пределов, на открытой лужайке, очевидно служившей любимым местом гуляния для местных жителей, происходило что-то необычное, и любознательная лисица немедленно повернула в ту сторону. Сначала увидела скопление людей, зачем-то столпившихся на самом краю берега у старой покривившейся ольхи. Потом услышала детский плач и еще какие-то тонкие пронзительные звуки не вполне понятного происхождения, но тоже очень жалостные. Тут Полине Андреевне, по учительскому опыту, хорошо разбиравшейся во всех оттенках детского плача, сделалось тревожно, потому что плач был самого что ни на есть горестного и непритворного тембра. Полминуты хватило, чтобы молодая дама разобралась в происходящем. История, по правде сказать, переключилась самая обыденная и отчасти даже комическая. Маленькая девочка, игравшая с котенком, позволила ему залезть на дерево. Цепляясь за бугристую кору своими коготками, пушистый детеныш забрался слишком далеко и высоко, так что теперь не мог спуститься обратно. Опасность заключалась в том, что ольха нависала над кручей, а котенок застрял на самой длинной и тонкой ветке, под которой далеко внизу плескались и пенились волны. Сразу было ясно, что бедняжку не спасти. Жалко, он был прелесть как хорош, шерстка белая, будто лебяжий пух, глазки круглые, голубые, на шейке любовно повязанная атласная ленточка. Еще жальче было хозяйку, девчушку лет 6-7. Она тоже была примилая, в чистеньком сарафанчике, цветастом платочке, из-под которого выбивались светлые прядки, в маленьких, словно игрушечных, хлопоточках. — Кузя, Кузенька! — всклипывала малютка. — Слезай, упадешь! Какой там слезай! Котенок держался за кончик ветки из последних силенок. Ветер раскачивал белое тельце, покручивал то вправо, то влево, и было видно, что скоро стряхнет его совсем. Полина Андреевна наблюдала печальную картину, схватившись за сердце. Ей вспомнился один не столь давний случай, когда она сама оказалась в положении такого вот котенка и спаслась только промыслом Божьим. Вспомнив ту страшную ночь, она перекрестилась и прошептала молитву, но не в благодарность о тогдашнем чудодейственном избавлении, а за бедного обреченного малютку. «Господи Боже, дай зверенышу еще пожить! Что тебе этакая малость?» Сама, конечно, понимала, что спасти котенка может только чудо, а не такой-то повод, чтобы провидению чудесами разбрасываться. Даже и смешно вышло бы, невозвышенно. Собравшиеся, конечно, не молчали. Одни утешали девочку, другие обсуждали, как выручить несмышленыша. Кто говорил, надо бы залезть, ногой на сук опереться, да сачком его зачерпнуть, хотя ясно было, что сачку тут, в парке, взяться неоткуда. Другой рассуждал сам с собой вслух. Можно бы на сук лечь и попробовать дотянуться, только ведь сорвешься. Добро б еще из-за дела жизнью рисковать, а то из-за зверушки. И прав был, истинно прав. Полина Андреевна хотела уже идти дальше, чтобы не видеть, как белый пушистый комок с писком полетит вниз, и не слышать, как страшно закричит девчушка. Увели бы ее, что ли? Однако здесь к собравшимся присоединился новый персонаж и такой интересный, что мнимая москвичка уходить передумала. Бесцеремонно расталкивая публику, к Ольхе пробирался высокий худощавый барин в щегольском белоснежном пальто и в белой же полотняной фуражке. Решительный человек, вне всякого сомнения, относился к пресловутой категории писаных красавцев, в которой мужчины, как известно, попадают вовсе не из-за классической правильности черт, хотя барин был очень даже не дурен собой в золотоволосо-голубоглазом славянском стиле, а из-за общего впечатления спокойной уверенности и обаятельной дерзости. Эти два качества, безотказно действующие почти на всех женщин, были прорисованы в лице и манерах элегантного господина так явственно, что оказавшиеся в толпе дамы, барышни, бабы и девки сразу обратили на него особенное внимание. Не была исключением госпожа Лисицына, подумавшая про себя: «Надо же, какие в Арарате встречаются типы! Неужто и этот на богомолье?» Однако затем вновь прибывший повел себя таким образом, что внимание к его особе из особенного превратилось в зачарованное, что, заметим, при явлении писаных красавцев случается нередко. Единым взглядом, оценив и поняв положение дел, красавец без малейших колебаний швырнул наземь свою фуражку, туда же полетело и фасонное пальто. Одному из зевак, по виду мастеровому, барин приказал: «Эй ты, марш на дерево! Да не трусь, носу клесть не понадобится! Как крикну «давай», тряси его, что есть силы!» Такого не послушаться было невозможно. Мастеровой тоже бросил под ноги свой засаленный картуз, поплевал на руки, полез. Публика затаила дыхание. Ну а дальше-то что? А дальше красавец уронил на траву свой сюртук, тоже белый, коротко разбежался и прыгнул с обрыва в бездну. Ах! Разумеется, про бездну обычно пишут для пущей эффектности, ибо всякому известно, что кроме той единственной окончательной бездны, все иные пропасти, земные ли, водные ли, непременно имеют какое-нибудь окончание. И эта, подъярная, тоже была не столь уж бездонна, пожалуй, саженей 10. Но и этой высоты вполне хватило бы, чтобы расшибиться о поверхность озера и потонуть, не говоря уже о том, что от воды так и веяло свинцовым холодом. В общем, как ни посмотри, поступок был безумный. Не героический, а именно что безумный. Было бы из-за чего геройство проявлять. С упомянутым выше «ах!» все сгрудились над кручей, высматривая, не вынырнет ли из волн забубенная светловолосая голова. Вынырнула, заколыхалась меж изумленных гребешков маленьким лаун-теннисным мячиком. Потом высунулась и рука, махнула. Звонкий, подхваченный услужливым ветром, голос крикнул: «Давай!» Мастеровой, что было сил, тряхнул ветку, и котенок с жалобным писком сорвался вниз. Упал в сажени от полоумного барина, через секунду был подхвачен и вознесен над водами. Зрители кричали и выли от восторга, сами себя не помня. Гребя свободной рукой, герой, все-таки герой, а не безумец, это было ясно по реакции публики, доплыл до подножия обрыва, с трудом вскарабкался на мокрый валун и пошел по самой кромке прибоя к тропинке, что была высечена в скале. Сверху уж бежали встречать, подхватить под руки, растереть, обнять. Через несколько минут, встреченный всеобщим ликованием, красавец был наверху. Не держать себя под руки, не растирать, не тем более обнимать он никому не позволил. Шел сам, весь синий, трясущийся от холода, с прилипшей ко лбу косой прядью. Таким мокрым и вовсе не элегантным он показался Полине Андреевне еще прекраснее, чем в белоснежном наряде. И не ей одной, это было видно по мечтательным лицам женщин. Чудесный спасатель рассеянно огляделся и вдруг задержал взгляд на рыжеволосой красивой даме, что смотрела на него не с восторгом, как другие, а скорее с испугом. Подошел, по-прежнему держа в руке вымокшего щуплого котенка, спросил, глядя прямо в глаза: «Вы кто?» «Лисицына», — тихо ответила Полина Андреевна. Зрачки у героя были черные, широкие, а кружки вокруг них светло-синие, с лазаревым оттенком. «Вдова», — сама не зная зачем, присовокупила заробевшая этого взгляда женщина. «Вдова?» — медленно переспросил барин и особенным образом улыбнулся, будто Полина Андреевна лежала перед ним на блюде, разукрашенная петрушкой и сельдереем. Лисицына непроизвольно попятилась и быстро сказала: «У меня есть жених». «Так кто, вдова или невеста?» — засмеялся прелеститель, сверкнув белыми зубами. «А, все равно». Повернулся, пошел дальше. «Ох, да чего же был хорош!» Полина Андреевна нащупала на груди под платьем крестик, сжала его пальцами. Резануло одно. Спасенного котенка герой швырнул счастливой девочке под ноги, даже не взглянув на нее и не слушая сбивчивый благодарный лепет. Накинул на плечи услужливо поданное пальто, уже не такое ослепительно белое, как прежде, фуражку надел, как придется, набекрень, ушел и ни разу не оглянулся.